Лещинский и Мартынов. Ветер сёк лицо снежной крупой, и Лещинский плотнее закутался в шарф и поднял воротник касторового пальто и глубже нахлобучил вытертую кубанку когда-то серого каракуля. В лавке с надписью на стёклах «Старые вещи» стоял замёрзший мальчишка-папиросник. Он так продрог, что уже не кричал, рекламируя товар, а только приплясывал. — Замёрз, бедолага? — спросил Лещинский. — Купи папирос, богатый барин. — прохрипел мальчишка. — Дай пяток иры, — Лещинский протянул деньги. Парень открыл лоток, достал папиросы. Пошел к арке. Они подошли с двух сторон. Один в черной коже, другой в штатском. — Лещинский, Александр Германович, ЧК. Вы арестованы. На письменном столе лежали ключи от квартиры, кожаный портсигар с монограммой АЛ. Коробка спичек в серебряном футляре, удостоверение личности, деньги и темно-вишневый софьяновый бумажник с выдавленным памятником Петра и тремя золотыми уголками. Мартынов взял бумажник. — Красивая вещь. — Знаете, я паренек с окраины, — Лещинский скептически улыбнулся. — Так вот, — продолжал Мартынов, — у нас много голубятин было. Я тоже гонял, любил это занятие. — Больше, чем нынешнюю службу, — ехидно поинтересовался Лещинский. — А знаете, больше, Александр Германович, больше. Так вот, был у меня турманок хороший, его многие угнать хотели и угоняли, но он всегда ко мне возвращался. — Зачем вы мне это рассказываете? — А затем, гражданин Лещинский, что ваш бумажник сродни моему турману. — Поясните вашу странную аллегорию. — Очень просто. Ваш лопатник, как говорят бандиты, к вам тоже возвращается. Мартынов положил на стол заполненный протокол. — Это ваша подпись? — Да. — Инспектору уголовного розыска Тыльнеру вы показали, что на квартире Громовых бандиты забрали ваш бумажник и подробно описали его, так? Лещинский молчал. — А вот показания гражданки Ерохиной, где она сообщает, что видела, как у вас изъяли бумажник, а потом обратила внимание, что в кафе «Домино» вы достали точно такой же бумажник. И рассчитывались за стол. Было такое? Лещинский молчал, глядя поверх головы Мартынова. Щека его дергалась нервным тиком. — Да успокойтесь вы, закурите. Мартынов подвинул Лещинскому его портсигар. Арестованный дрожащими руками достал папиросу и никак не мог зажечь спичку. Мартынов встал, крутанул колесико зажигалки, сделанной из винтовочной гильзы. — Экскрутил вас, Александр Германович. Нервишки ни к черту, с таким здоровьем в наводчики не идут. — Что со мной будет? — срывающимся голосом спросил Лещинский. — Скажу честно, дела ваши не в шоколаде, а наоборот в дерьме. У вас два пути за дверями моего кабинета. Лет 10 лагеря. Думаю, трибунал, как идейно чуждого, отправит вас в лагерь. — А второй? — Лещинский глубоко затянулся. А второй — жизнь, свобода и интересная работа. Мартынов встал, подошел к сейфу, вынул листок бумаги, положил его перед Лещинским. — Подпишите, будете жить. И неплохо, — Лещинский прочитал. — Я должен стать провокатором. — Господь с вами. Провокаторы в охранке работали. А вы будете секретным сотрудником ВЧК. — Я могу подумать. — 3 минуты. Ваша банда по Москве рыщет. — Я подпишу. — Мудрое решение. Мартынов поднял трубку телефона. — Кать, принеси нам чайку послаще, да бутербродов побольше. Он положил трубку, улыбнулся. — Ну, а теперь начнем разговор, благословясь.